Глава 4. Допрос без пристрастия. У Павла было такое ощущение, что до этого дня специально его особой никто не занимался. Конечно, он на виду у молчаливой меланхоличной Клары и у этого долговязого садовника, но они могли играть лишь роль пассивного наблюдателя. Вероятно, в их задачу ничто иное и не входило. Как-то вечером в сумерках, когда Леонид Круг, проглотив снотворное, тихо заснул, повернув лицо к стене, Павел почувствовал вдруг странное нетерпение. Ему показалось, что хозяева Леонида слишком долго его выдерживают. Хотелось ускорить события, побыстрее пройти сквозь все, что они там приготовили для него, хотелось двигаться им навстречу. После он, вероятно, будет ругать себя за то, что собирался сделать, но менять решение не хотел. Впрочем, существовало одно соображение, которое вполне оправдывало этот почти импульсивный поступок. Бекас не должен проявлять столь положительный характер и выдержку. Это было бы подозрительно. Бекас должен быть нетерпеливым и немного взбалмошным. Павел спустился вниз и постучал к Кларе. Она смотрела телепередачу из Мюнхена. Павел попросил извинения за беспокойство. Клара выключила телевизор и предложила сесть. Она не задала ему ни одного вопроса. Павел сам рассказал ей все о скитаниях Бекаса, о причудливых событиях последнего месяца, о сомнениях и необъяснимой тревоге, охватившей его в этот теплый душный вечер. Она слушала, улыбаясь в тех местах его рассказа, где он, говоря о себе в третьем лице, ругал Бекаса за легкомыслие и непреодолимую тягу к бродяжничеству. Павел просидел до половины двенадцатого. Он встал лишь тогда, когда заметил, что Клара подавила зевок. Поднимаясь к себе на второй этаж, Павел подумал, что этот разговор сослужит ему службу. Клара доложит все, кому следует. Но, рассуждая так, он, в сущности, старался оправдать свою нетерпеливость и понимал это, и давал себе слово больше никогда не упреждать действий своих хозяев. И вот настал день, которого он так ждал. Черноволосый плотный человек, встречавший их в бухте, Леонид звал его Себастьяном, приехал утром после завтрака, поговорил с Кругом, а потом сходил к машине, принес желтый кожаный портфель, достал из него пачку бумаги, авторучку и подозвал к себе Павла. «Пишите автобиографию», — сказал он, протягивая бумагу и ручку. «Мать, отец, своя жизнь. Детально. Не торопиться». Себастьян ушел, а Павел сел к столу у окна. Леонид, запрокинув голову на подушке, поглядел на него и сказал дружески: «Пиши как есть. Не скрывай ничего. Потом легче будет. Это в первый, но не в последний раз». «Ладно». Павел подробно написал биографию Бекаса. Почерк у него был довольно разгонистый, и получилось 10 страничек. Он умышленно сделал несколько грамматических ошибок, запомнив их как следует. Прием не очень остроумный, но верный. Себастьян забрал написанные листки, авторучку и уехал. Через 3 дня за Павлом прислали машину. Рядом с шофером сидел незнакомый молодой человек. Ехали сначала лесом, потом 40 минут мчались по широкой, но не очень оживленной автостраде, а потом опять свернули в лес и остановились возле 2-этажной виллы. Молодой человек проводил Павла в большой пустой кабинет на 1-м этаже и ушел, прикрыв за собою дверь. 5 минут явился полный добродушного вида дядя в очках с небрежно повязанным галстуком. Он поздоровался, пригласил к столу, положил перед Павлом стопку бумаги, ручку и предложил написать подробную автобиографию. Павел сделал удивленное лицо. «Я уже писал». Толстяк ласково улыбнулся, развел руками. «Не знаю, не знаю, молодой человек, для меня вы ничего пока не писали. Прошу вас, я не буду мешать». И он быстренько выкатился из кабинета. Павел почти слово в слово изложил то, что уже писал для Себастьяна. И аккуратно вставил те же ошибки. Толстяк вернулся, взял листки, поблагодарил Павла и проводил к машине. Через час Павел был на даче и рассказывал кругу о поездке. Еще через два дня за ним снова прислали машину с тем же шофером и сопровождающим. И привезли его на ту же виллу, ввели в тот же кабинет, где на этот раз он увидел вместе Себастьяна и добрягу толстяка. Первый располагался на кожаном диване, перед которым стоял низкий овальный столик с огромной круглой пепельницей, куда Себастьян стряхивал пепел. Курил он непрерывно. Павел еще ни разу не видел его без дымящейся сигареты. Толстяк сидел на широком подоконнике, беспечно болтая ногами, чисто по-школьному. Они не изменили поз при появлении Павла, только прекратили разговор. — Ну-с, молодой человек... — приветливо начал толстяк. — Садитесь к столу и будем беседовать. Мы хотим, если вы не против, познакомиться с вами поближе. Павел опустился на стул за большим круглым столом посреди кабинета. Когда он вошел, под взглядами этих двоих ему казалось, что лицо его утеряло выражение бесхитростного любопытства и беспечности, который он как бы надевал каждый день в момент пробуждения и не снимал до поздней ночи. Он чувствовал все мышцы своего лица. Они словно бы одервенели. Сейчас, после слов толстяка, Павел улыбнулся, стараясь снять скованность. — Вы русский, да? — спросил Павел. — Ну, конечно, русский. И толстяк сочно расхохотался. — А как вас зовут? — Александр. Себастьян не разделял их приподнятого настроения. Откинувшись на спинку дивана, он смотрел сбоку на Павла, как бы в задумчивости. Павел видел его лишь краем глаза, но все равно чувствовал неприязнь и враждебность, которыми был заряжен этот подтянутый, сдержанный и красивый человек. Себастьян вмешался в разговор, словно бы нехотя. — спросил негромко. — Где вы познакомились с Михаилом Зароковым? Павел с недоумением повернулся в его сторону, будто не понимая, к кому обращен вопрос. — Вы меня спрашиваете? — Вас, вас. — Зароков? — Не знаю. Вообще фамилии такой никогда не слыхал. Павел улыбнулся, посмотрел на толстяка, ища сочувствия. Тот грузно спрыгнул с подоконника, подошел к тумбе в углу, на которой стоял большой в металлическом корпусе радиоприемник, нажал на нем одну из белых, похожих на рояльные, клавиши, но звук не включился. Вероятно, это был не приемник, а магнитофон. Вернувшись к окну, толстяк задал вопрос. — Итак, молодой человек, вы родились? — В каком году? — 30-м. Дальше пошли вопросы по биографии, в хронологическом порядке. Они задавались так благодушно, словно это был не допрос, а заполнение анкеты для поступления на курсы кройки и шитья. Монотонность этого диалога нарушил Себастьян. — Где вы познакомились с Леонидом Кругом? — В доме отдыха «Сосновый воздух». Еще серия вопросов и ответов, касающихся жития Павла Матвеева, он же Корнеев, он же Бекас. И снова реплика Себастьяна. — Когда Круг сказал вам о переправе? — 27-го днем. Себастьян, как говорится, стрелял в разброс, но в этом была своя система. Если потом очистить допрос от Микины, их бодрой беседы с Толстяком, получится довольно подробная картина переправы и обстоятельств ей предшествовавших. Павел отвечал одинаково охотно и любезно и Толстяку, и Себастьяну, так что по тону вряд ли можно было уловить, как колеблется напряжение, испытываемое всем его существом. «Прошу рассказать детально про переправу». Павел изложил события ночи с 27 на 28 июня. «Нарисуйте бухту», — приказал Себастьян. «Наш корабль, пограничный корабль, как стояли, и вашу лодку в момент встречи». Павел подумал и набросал схему бухты, расположение катеров и лодки. Пока Себастьян рассматривал чертеж, Павел попробовал отвлечь Толстяка, чтобы самому отвлечься и отдохнуть. «А у нас не так допрашивают», — сказал он тихо, чтобы не мешать сосредоточенному Себастьяну. «У нас, следователь, все записывает чин-чинарем и потом расписаться дает». Толстяк расхохотался. Ему было весело наблюдать наивную физиономию Павла. — «Ну, во-первых, это можно не считать допросом, — объяснил он, — а во-вторых, он все записывает», — и показал на магнитофон. Павел оценил такую откровенность и подумал, что, пожалуй, ему было бы легче, если бы они ее не демонстрировали. Все заранее рассчитано. Все должно давить на психику, в том числе и этот допрос, без всякого видимого пристрастия. Значит, у них в запасе есть средства посерьезнее, чем старая песня со словами «спрашивай, отвечаем».